Каноник Пеннифазер вошел через вращающуюся дверь в холл отеля «Бертрам». Он слегка нахмурился, стараясь сообразить, что именно переменилось в отеле. Быть может, тут был ремонт, и стены окрашены иначе? Нет, не в этом дело. Ему не приходило в голову, что на месте высокого, голубоглазого и темноволосого швейцара стоял человек среднего роста, узкоплечий, веснушчатый, с прядью волос песочного цвета, падавший из-под фуражки. Этого каноник не заметил. Он просто знал, что-то тут изменилось. — Каноник Пеннифазер, как я рада вас видеть! — приветствовала его мисс Горинч. — Вы приехали за вашими вещами. Если бы вы дали нам знать, мы бы их отправили по любому адресу. — Спасибо. Большое спасибо, мисс Горинч. Но мне все равно надо было быть в Лондоне сегодня, и я решил, что уж заодно заберу вещи. — Мы так о вас беспокоились. Вы же исчезли. Никто не мог вас разыскать. Попали под машину, я слышала. Да — Да-да. Многие водят машину чересчур быстро в наше время. Очень опасно. Не то чтобы, впрочем, я что-нибудь помнил. Меня ранили в голову. Сотрясение мозга, — сказал доктор. — Ну, а вы как поживаете, мисс Горинч? — О, я себя чувствую прекрасно. В эту секунду каноник Пеннифазер увидел, что и мисс Горинч изменилась. Он уставился на нее, стараясь понять, в чем дело. Ее волосы? Нет, они были прежними. Похудела, быть может? Или же... Да-да, конечно, она чем-то встревожена. Не так уж часто каноник Пеннифазер замечал беспокойство или иные эмоции на лицах других людей. Наблюдательностью он не отличался, но встревоженность мисс Горинч он заметил. Видимо, потому что в течение многих лет лицо ее, обращенное к постояльцам отеля, хранило одно и то же неизменно любезное выражение. «Надеюсь, вы не были больны?» — заботливо осведомился он. «Мне кажется, вы похудели». У нас тут много было всяких волнений, каноник Пеннифазер. — В самом деле? — Надеюсь, не из-за моего исчезновения? — Нет-нет. Мы беспокоились, конечно, но когда мы узнали, что вас нашли... Нет, тут дело в другом. Вы, вероятно, читали в газетах. Убили нашего швейцара Гормана. — Ах, да, я вспомнил, я читал... что у вас тут случилось убийство. Грубое слово «убийство» заставило мисс Горинч вздрогнуть. — Ужасно, — сказала она, — ужасно. Такого в отеле «Бертрам» не случалось никогда. Это не тот отель, где могут быть убийства. — Разумеется, разумеется, — быстро согласился каноник. — Мне и в голову не могло прийти, что такое может произойти здесь. — Ну, конечно, это случилось не в помещении отеля, — сказала мисс Горинч, немного повеселев при мысли, что можно взглянуть на дело с этой точки зрения. — Это случилось на улице. — Значит, к вам это отношение не имеет, — попытался утешить каноник. Но, очевидно, и эти его слова не были очень уместны. — Да нет, это связано с Бертрамом. У нас тут полиция, всех опрашивают. Убили-то нашего швейцара. — А, так у вас там стоит новый человек. То-то я заметил какую-то перемену. Теперь я вспоминаю, — добавил каноник, стараясь соединить смутно отложившиеся в памяти отрывки газетных статей, читанных неделю тому назад. Но я понял так, что убили девушку. — Вы имеете в виду дочь леди Седжвик? Вы ее тут, вероятно, видели. Очевидно, на нее кто-то напал в тумане. Видимо, хотели вырвать сумку. Во всяком случае, в нее выстрелили, а Горман, бывший солдат, кинулся к ней, заслонил ее, и сам был убит, бедняга. Ну и теперь в отеле полно полиции. Этого следовало ожидать. Но нам-то, конечно, такое не может нравиться. Хотя и старший инспектор Дэви, и сержант Уэддл очень достойные люди, ходят в штатском, одеты прилично, не то что, знаете ли, эти в сапогах и макинтошах, каких видишь в кино. Ну, а вам пришлось полежать в госпитале? Нет, одни очень добрые люди, огородник и его жена, подобрали меня и выходили. Так утешительно знать, что еще существует на свете человеческая доброта, вы не находите? Мисс Горинч тоже находила, что это очень утешительно. «Особенно, когда читаешь о росте преступности», — добавила она. «Обо всех этих ужасных юношах и девушках, грабящих банки, нападающих на поезда». Она не кончила фразы. «Вон инспектор Дэвис спускается с лестницы. Мне кажется, он хочет с вами поговорить». «Не понимаю, зачем я ему понадобился», — озадаченно произнес каноник. «Он уже говорил со мной? Он был у меня в Чедминстере и очень огорчился, что я ничего не мог ему сообщить». «В самом деле?» «Ничего не мог припомнить. Машина меня сбила где-то около Бетхэмптона. Я понятия не имею, каким образом я там очутился. Старший инспектор почему-то думает, что я ехал за рулем автомобиля к себе домой из какого-то места около железнодорожной станции». «Что ж, это очень возможно», — сказала мисс Горинч. «Нет, это совершенно невозможно. С чего это я вдруг оказался в местах, мне совершенно неизвестно». Подошел старший инспектор Дэви. «Вот и вы, каноник Пеннифазер, совсем поправились?» «Я хорошо себя чувствую, но головные боли еще не прекратились. Мне сказали, чтобы я не переутомлялся. Но я до сих пор не помню того, что должен был вспомнить. И доктор говорит, что, быть может, так и не вспомню». «Ну, будем надеяться на лучшее», — старший инспектор отвел каноник в сторону. «Мне необходимо сделать маленький эксперимент. Вы не откажетесь помочь?» Мисс Марпл все еще сидела в кресле у окна. «Очень людно сегодня на улице», — заметила она. «Народу больше, чем обычно». «А, это потому, что через Беркли-сквер идут на рынок Шепхерт». «Я не имею в виду прохожих. Рабочих тут много. Чинят мостовую. Вон стоит фургон, который посылают для ремонта телефонных аппаратов, а вон фургон, в котором мясо возят. А кроме того, еще два частных автомобиля». Дед взглянул на нее. Затем сказал: «И к каким же выводам вы пришли?» «А я не говорила, что пришла к каким-то выводам. Я хочу, чтобы вы мне помогли. Надо, чтобы вы повторили все то, что вы делали в ночь на 19 ноября. Вы спали, затем проснулись, по-видимому, разбуженные каким-то необычным шумом. Вы зажгли лампу, взглянули на часы, встали с постели, открыли дверь и выглянули в коридор. Можете вы все это повторить?» «Конечно», — сказала мисс Марпл. Она встала и направилась к кровати. «Минуточку». Инспектор Дэви постучал в стену соседнего номера. «Стучите громче», — сказала мисс Марпл. «В этом доме добротные стены». Старший инспектор постучал снова, сказав: «Я просил каноника Пеннифазера считать до 10. Ну, отправляйтесь». Мисс Марпл притронулась к выключателю, взглянула на воображаемые часы, пошла к двери и, открыв ее, выглянула в коридор. Справа от нее вышел из соседнего номера каноник Пеннифазер и направился к лестнице. Затем начал спускаться. Мисс Марпл, тихонько охнув, повернулась к деду. «Человек, которого я видела в ту ночь, не мог быть каноником Пеннифазером. Да-да, я знаю, я утверждала, что это был каноник, и волосы такие же, и одежда, но другая походка.